Глава 5. Проблем с поиском и подъемом ценностей у нас не случилось. Повезло. Затонувшие корабли оказались на достаточном мелководье с несильным придонным течением, так что полностью занести песком остатки кораблей еще не успело, хотя порасти различными водорослями вполне. Еще радовала глубина, вполне доступная нашим водолазам без тяжелого водолазного снаряжения, которое, хотя у нас и было в небольшом количестве, так сказать, что было, но вот использовать его слишком сложно. Управились за месяц, однако все это время Олега тревожило, как идут дела у поисковых групп, отправленных закладами, и лишь когда он получил сообщение от группы наблюдения, что все благополучно вернулись, он наконец-то облегченно выдохнул. Теперь оставалось только благополучно забрать своих людей из Калькутты и самим без проблем уйти из нее, а то, что англичане постараются вставить им палки в колеса, он нисколько не сомневался. Первый блин вышел у англичан комом. Потеряли канонерку, но гарантировать, что они в наглую не попытаются арестовать корабль прямо в порту Калькутты, когда мы туда снова придем, было нельзя. Именно поэтому в ответном сообщении группе наблюдения он велел разузнать им все о резиденции генерал-губернатора. А что, если наглые рыпнутся, то тогда не тянуть кота за причиндалы, а сразу показать им, что они в корне неправы. «Сэр Фредерик, в порт зашел Антей!» Помощник генерал-губернатора был возбужден после того, как этот корабль, а вслед за ним и канонерская лодка чуть больше месяца тому назад ушли из порта Калькутты, про них ничего не было слышно. А главное, штормов, которые могли бы их потопить, тоже не было, так что до сих пор судьба обоих кораблей оставалась неизвестной. И вот аргентинский корабль снова входит в порт Калькутты, а канонерская лодка так и считается пропавшей без вести. Теперь, когда Антей снова тут, ясно, что в море что-то произошло, что не смогла пережить английская канонерка. Услышав это, сэр Фредерик решил больше не осторожничать. «Томас, распорядитесь арестовать корабль. Формальным поводом подайте исчезновение нашего корабля, который должен был их досмотреть в море». В конце концов, Аргентина не та страна, чьи интересы стоит учитывать. А если к тому же экипаж корабля с пассажирами вдруг исчезнут в Индии, то мало кого это будет интересовать. Будь это европейский корабль, то тогда могли бы появиться ненужные статьи в европейских газетах, которые раздули бы скандал, опасный для Великобритании. Но третьесортная страна, даже если в своих газетах и раздует скандал, то он мало чем отразится на метрополии. Поэтому, как только корабль встал к причалу, так на него поднялись английские солдаты. И смех, и грех. Все повторяется, как в театре абсурда. Снова на борт Антея поднимаются английские солдаты, правда, теперь не в открытом море, а в порту Калькутты. Олег такую возможность предполагал, именно поэтому и дал команду группе наблюдения собрать сведения о резиденции генерал-губернатора. Поэтому, когда только англичане стали подниматься на Антей, он отдал команду группе наблюдения о полной боевой готовности, а после предъявления им английским офицерам обвинения в пиратстве, отдал приказ о штурме. Капитан английской морской пехоты Ричард Аткинс получил простой и ясный приказ – подняться на борт вошедшего в порт Калькутты аргентинского корабля и арестовать его по обвинению в пиратстве, а весь экипаж и пассажиров припроводить в городскую тюрьму. Взяв с собой десяток солдат, он сразу направился в капитанскую рубку корабля, где увидел шестерых мужчин. Один из них был в капитанском мундире, двое в матросской форме, а оставшиеся трое в гражданской одежде. «Кто капитан судна?» «Я, капитан Алонсо Рамирес, а в чем дело?» «По подозрению в пиратстве, ваш корабль арестовывается, а все вы, до выяснения обстоятельств, препровождаетесь в тюрьму Калькутты». «Зря вы так», — это сказал один из гражданских, а затем все трое гражданских сорвались с места. Так получилось, что двое из них были рядом с его солдатами, поэтому они сразу вступили с ними в рукопашный бой. Сам капитан Аткинс этого не увидел, так как это было за его спиной. Зато он еще успел увидеть метнувшегося к нему третьего гражданского. В себя капитан Аткинс пришел, сидя на полу капитанской рубки, облокотившись спиной на ее стенку. «Итак, капитан, кому в голову пришла эта идиотская идея?» – спрашивал его тот самый гражданский, что был перед этим перед ним. «Вы напали на английского офицера при исполнении им служебных обязанностей. Теперь вас точно вздернут на рее». «Капитан, с пиратами и разбойниками мы поступаем именно так. И скажите спасибо, что мы сейчас в порту. В противном случае все ваши люди уже были бы мертвы, а так они пока живы, и их дальнейшая жизнь зависит только от поведения вашего начальства». «Да кто вы такие?» «Простые люди, которые очень не любят, когда их пытаются в наглую ограбить. Итак, еще раз повторяю, кто приказал вам напасть на гражданское судно с вымышленным обвинением?» Все же пришлось нажать на пару точек, чтобы англичанин заговорил, но ничего нового он нам не сказал. Как мы и думали, приказ пришел от генерал-губернатора. В этот раз пришлось сложнее, и английских солдат было больше, и убивать их было в этот раз нежелательно. Их просто вырубали, правда, при этом не церемонились, а потому различных переломов у противника хватало. Одновременно с этим началось и на суше. Получив приказ о готовности, группа наблюдения сразу связалась с остальными группами, и те сразу выдвинулись к резиденции генерал-губернатора, а когда пришел приказ, пошли на штурм. Действовали быстро, при этом старались никого не убить. Правда, несколько раз пришлось стрелять, но поскольку использовали браунинги с глушителями, то особого шума не было, да и стреляли не на поражение, а по конечностям, так что вполне выживут. Калибр у браунингов относительно небольшой, так что и ранения не опасные, если только раненых местные доктора не залечат до смерти. Разговор двух медиков. «Ну что, будем лечить или все же пускай живет?» Сэр Фредерик дожидался результатов захвата корабля, когда внезапно двери в его кабинет распахнулись, а вовнутрь ворвались трое неизвестных. Только сэр Фредерик собрался возмутиться, как последовал очень болезненный удар, и он согнулся в поясе, пытаясь вдохнуть хоть немного воздуха. За это время его быстро обыскали, вытащив из кармана камзола небольшой двухствольный Деринджер. В себя сэр Фредерик пришел, когда двое неизвестных уже вытащили его из здания резиденции и сажали в закрытую карету. По дороге вниз он видел тела слуг и охранников, некоторые из них лежали неподвижно, но часть шевелилась, правда, крови практически нигде не было видно. Как только его посадили в карету, так она сразу тронулась с места, а в окно сэр Фредерик видел, что они едут в порт. Вскоре они оказались перед аргентинским кораблем. Там его вытащили из кареты и по трапу завели на корабль. На палубе корабля в ряд лежали английские солдаты, а рядом стояли аргентинцы с оружием в руках. Тела английских солдат закрывал фальшборт, да и так корабль был очень высок, и с причала разглядеть что-либо было невозможно. Главное, что отметил сэр Фредерик, это было то, что его солдаты были живы, просто лежали лицом вниз со связанными веревками за спиной руками. Его провели в капитанскую рубку, где он увидел несколько человек, один из них атлетически сложенный мужчина чуть за 30, увидев сэра Генри, улыбнулся. «Вы, как я понимаю, губернатор этой богадельни, а вам не говорили, что жадность – это плохо, и желание отобрать чужое может привести к плохим последствиям?» «Да, я губернатор, а вот вы, похоже, не понимаете, что только что заработали себе виселицу». «Отнюдь, я просто защищал свое имущество от пиратов. Представляете заголовки всех основных газет мира? Старые морские пираты снова грабят, или, к примеру, хочешь торговать у англичан, тогда приплывай с военным кораблем для защиты от них. Газетчикам только дай волю, они такого напридумывают. Вам никто не поверит. Мое слово потомственного аристократа и губернатора Индии против слова безродного простолюдина. Сейчас я вам кое-что покажу. Это перевесит любые ваши слова, к тому же не стоящие ничего. Можно поверить на слово испанцу, немцу, русскому, но англичанам нельзя верить, даже если ты подписал с ними договор, так как для них нет ничего святого, а нарушить заключенный договор для них повседневная обыденность. Их вы соблюдаете только до того, пока это выгодно вам самим, а после спокойно нарушаете. Сэра Фредерика повели вглубь корабля. Пришлось спуститься достаточно глубоко в трюм, пока они не оказались перед массивной дверью, перед которой стояли два вооруженных охранника. По приказу аргентинца дверь открыли, и они вошли в не очень большое помещение, которое все было уставлено деревянными ящиками, закрытыми крышками. Аргентинец открыл крышку ближайшего ящика, и сэр Фредерик увидел, что ящик до краев был набит золотом, вернее, золотыми монетами. «Можете взять и посмотреть». Это произнес аргентинец, и сэр Фредерик не выдержал. Он взял одну из монет и поднес ее к своим глазам. Это оказался испанский дублон. «Мы все это подняли с затонувших кораблей. Тут не только сокровища затонувших галеонов, мы также смогли поднять кое-что и здесь, с затонувших кораблей Остинской компании. Как вы думаете, что об этом подумают в мире, когда мы предъявим все это? Любой, кто узнает, что наш корабль набит поднятыми со дна моря сокровищами, сразу решит, что именно из-за них вы хотели захватить наш корабль. Все это перевесит любые ваши аргументы». «Допустим, и что дальше?» «Дальше. Сейчас вы прикажете не чинить нам препятствий. Мы отпустим ваших людей и погрузим кое-какой свой груз, а затем спокойно уйдем из Калькутты. Разумеется, все это время вы будете находиться у нас на борту, и лишь выйдя в открытое море, мы вас отпустим. А если я откажусь? Тогда мы поставим на уши весь ваш паршивый городок. У меня на борту более 1500 отлично обученных и вооруженных головорезов, имеющих большой боевой опыт, особенно в ведении городских боев. Да вы и сами уже должны были в этом убедиться, как они лихо захватили вашу резиденцию. Хотите получить полностью уничтоженный город? И какие у меня гарантии, что вы выполните свое обещание и отпустите меня? Только мое слово. Всего лишь слово. В отличие от вас, англичан, вообще, да и вас самого в частности, я всегда держу свое слово. Я не настолько цивилизован, чтобы нарушать свои обещания в угоду личной выгоде. Для меня слова «долг» и «честь», в отличие от вас, не пустое сотрясение воздуха. Кто из вас, так называемых просвещенных европейцев, способен на самопожертвование? Только русские и японцы способны, презрев смерть, не задумываясь, пожертвовать собой, если вдруг стучится такая необходимость. Сэр Фредерик не нашел, что сказать в ответ. Он также видел, что этот аргентинец открыто его презирает. Его, потомственного аристократа, генерал-губернатора и вице-короля Индии, как какого-то простолюдина. Фредерик Гамильтон Темпл Блэквуд был потомком шотландских колонистов, эмигрировавших в начале 17 века в графство Даун, северо-восток Ирландии. Впрочем, после всего сказанного, сэр Фредерик сомневался, что это аргентинцы. Похоже, кто-то просто выдал себя за них, да и между собой они изредка переговаривались не на испанском языке, что-то знакомое. «О, точно! Русский! Они говорили между собой на русском! Значит, это русские!» А Олег в это время испытывал огромное желание разнести Калькутту. Сил на это у него хватило бы. Захватить казначейство и крупные банки он мог спокойно, и остановило его только осознание последствий за это. Сейчас, когда они вскоре предъявят в Сан-Франциско свои поднятые с Атнаморя сокровища, они не только обесценят любые английские обвинения в пиратстве, но и легализуют свои средства. Разумеется, что все фальшивые американские доллары и английские фунты, которые не взяли с собой, им сразу не легализовать. Слишком большая сумма. Но вот постепенно вбрасывать их в оборот, не боясь вызвать этим обвал, не смогут спокойно. А по наглым, любой человек в мире, узнав про то, что англичане хотели захватить корабль, набитый сокровищами, сразу решит, что любые предлоги для этого надуманы. Узнали про сокровища и по старой пиратской привычке решили их себе загробастать. А вот если он сейчас разграбит Калькутту, тогда ситуация повернется на 180 градусов, и все обвинения англичан обретут силу. С одной стороны, вроде можно на это и наплевать. Они не собираются оседать в Англии или на подконтрольной им территории. Но после того, как они легализуются в России и примут русское подданство, то станут частично уязвимы для англичан, если те надавят на царя. Вот и нельзя было сейчас им дать повод для официальных обвинений, которые они смогут реально выдвинуть против них. Пока в глазах всего мира они просто защищают свое имущество от алчных островитян всеми способами. Даже уничтожение в открытом море английской канонерки будет принято с пониманием. Разумеется, официально они от этого будут открещиваться, хотя это и получится секрет Полишинеля после того, как они разоружили поднявшихся на борт их судна англичан и захватили резиденцию генерал-губернатора. Никто не будет сомневаться, что и канонерку с экипажем уничтожили именно они при попытке захвата их судна. Именно эти рассуждения и спасли Калькутту от разграбления. А пока по команде к кораблю подвезли привезенные сокровища, уже упакованные в деревянные ящики, после чего их споро погрузили на борт. Губернатор был вынужден отдать приказ не вмешиваться. И через 4 часа Антей, развернувшись в порту, пошел на выход в открытое море. За ним последовал миноносец. Он шел на приличном расстоянии, и к океану они вышли уже в сумерках. Миноносец болтался примерно в 3 милях от корабля, когда Антей резко начал набирать скорость. Позади осталась болтаться на волнах шлюпка с губернатором. Миноносец промчался мимо, стараясь догнать уходящий корабль, но расстояние не только не сокращалось, оно увеличивалось, а выпускать с такого расстояния самодвижущуюся мину было бесполезно. Англичане попробовали обстрелять корабль из небольшого носового орудия, но из-за высокой скорости движения и сгущающихся сумерек так ни разу и не попали, несмотря на очень большие размеры своей цели. А тут еще и темнота стала наступать очень быстро, и командир миноносца, осознав бесперспективность дальнейшей погони, приказал возвращаться, так как еще немного, и они не смогут найти в наступающей темноте шлюпку с губернатором. Сэр Фредерик испытал немало неприятных минут в этот день, от того момента, как его захватили, и до того, как он все же поднялся на палубу миноносца. Пока он был в плену, то все не верил окончательно, что его отпустят. От захваченных солдат избавились еще в порту. Их, правда, безоружных просто отпустили, а он до последнего находился на борту этого корабля. Когда его спустили в шлюпке за борт, а за кораблем погнался миноносец, он вначале злорадно обрадовался. Но радость очень быстро сошла на злобу, когда он увидел, как ненавистный корабль набирает скорость. Миноносец так и вернулся вскоре ни с чем, едва не пройдя в сгустившейся темноте мимо, и назад в Калькутту они пришли уже под утро. Вне себя от злости, сэр Фредерик приказал тщательно выяснить, что эти так называемые аргентинцы тут делали. Он видел, как на борт судна поднимали небольшие, но явно тяжелые деревянные ящики, очень похожие на те, в которых ему показали испанское золото. Ясно было, что в ящиках сокровища, причем не с морского дна, а значит, их нашли тут, а это уже можно было назвать воровством. Вот только без доказательств никто не будет придавать этому значения. В течение недели нашли всех, с кем контактировали люди с корабля. Правда, рассказать они могли мало. Да, три группы уходили далеко в джунгли, да, они находили заброшенные храмы и осматривали их, но каждый раз приходили под вечер, а уходили назад на следующий день. То, что также бесследно пропали две группы наблюдателей, которые послали вслед за двумя из трех групп, было очень тяжело поставить им вину. Позже с трудом нашли остатки одной из этих групп, но напрямую связать их исчезновение или уничтожение было нельзя. Проводники дружно клялись, что не видели эти группы наблюдения, и их клиенты никуда не исчезали, а то, что в джунглях может случиться что угодно, знали все. Вот и осталось сэру Фредерику только сжимать от злости зубы, так как дать этому делу официальный ход он не мог, поскольку в таком случае сам же и выставит себя в неприглядном свете. Но он подробно отписал о произошедшем в Метрополию. Даже если бы он захотел об этом умолчать, то все равно слишком много людей уже об этом знало и рано или поздно, но информация об этом могла появиться где угодно, и еще неизвестно, в каком виде и где. Лучше уж было самому сообщить об этом так, как это было выгодней сэру Фредерику. Андей, быстро уйдя от погони в сгустившейся тьме, вскоре взял курс на Сан-Франциско, куда и пришел без происшествий через 4 недели. Войдя в бухту Сан-Франциско, Андей сразу приковал к себе пристальное внимание всего города своими размерами и достаточно необычным видом. Еще большей сенсацией стало то, что на корабле привезли испанские сокровища, поднятые в Карибском море, их под сильной охраной привезли в Банк Калифорнии. Там сразу же был открыт счет, вернее, несколько счетов. Олег не захотел завязывать абсолютно все на себя. Он открыл счета на себя под именем Ольгерт Громов, на Сергея Разина, Вадима Корнева и еще 5 счетов на руководителей направлений, чтобы им не надо было с каждым запросом бежать к ним. Пару миллионов долларов отвезли сразу на Антей. Теперь никого не насторожит, когда они будут расплачиваться крупными суммами наличными. Настоящие доллары смешались с фальшивыми, хотя и так никто в мире не смог бы их отличить. Антей простоял в порту Сан-Франциско неделю, а потом отправился во Владивосток, но в городе остался Олег с 150 человек, из которых 100 была силовиками и только 50 специалистов в различных областях производства. Нанятый маклер помог сначала купить хороший большой особняк в приличной части города, а потом занялся поиском заводов. Олегу требовались небольшой сталелитейный завод и механический для производства станков. Также чуть позже он купил большой участок земли на окраине города рядом с заливом. Здесь сразу приступили к строительству причала и оружейного завода. Пора было ехать в Трансваль, так как год подходил к концу, а уже в марте следующего года там найдут золото и начнется Витватерсрандская золотая лихорадка, так что времени у нас оставалось впритык. Надо было еще договориться с бурами, а это еще те упертые бараны. Там точно не получится решить вопрос барашком в бумажке. За 1,5 недели нашли и купили сталелитейные и механические заводы. Оба предприятия были на грани банкротства, и их хозяева с радостью продали их нам по вполне разумной цене. При необходимости пришлось бы заплатить и больше, так как эти заводы были нам нужны срочно, и это при том, что оборудование там было уже достаточно устаревшим. Олега это нисколько не смутило. В любом случае он собирался все перестраивать. Именно по этой причине он и купил очень большой кусок земли с выходом к заливу Сан-Франциско, причем не внутреннему, а смотрящему на океан. Там со временем Олег планировал построить целый производственный комплекс полного цикла, а пока на начальном этапе построить причалы для кораблей, оружейный завод по выпуску СКС, РПД, станковых пулеметов Горюнова и пистолетов Браунинга. Также небольшое химическое производство для получения бездымного пороха и тротила. Роторные линии по производству патронов здесь ставить он не хотел. Вместо них были полуавтоматические станки без электроники. Для начала вполне хватит на первые несколько лет, а затем, когда они построят все необходимое в России, там и запустят эти линии. Одну на Дальнем Востоке, а вторую в Центральной России. Весь день с утра и до самого вечера Олег метался по объектам, договаривался с поставщиками насчет сырья, а также уточнял со своими мастерами сроки производства. Уже в следующем году ему было необходимо начать выпуск оружия и боеприпасов к нему, а потому в первую очередь на заводах будет производиться оборудование для оружейного завода и химического предприятия для производства бездымного пороха. Все упиралось во время. 1885 год был оптимален, если начать раньше, то к началу русско-японской войны, а позже и к Первой мировой, они будут уже слишком старые, позже могут просто не успеть подготовиться. Наконец, уладив все основные и неотложные вопросы, Олег с полусотней бойцов и парой геологов сел на поезд и отправился в Нью-Йорк. По прибытии он купил на всех билеты на корабль, идущий в Кейптаун. Надо было успеть купить там землю, пока еще не успели открыть золотые месторождения и началась золотая лихорадка. Из Нью-Йорка Олег со своими людьми отплыл через неделю. Тут ему повезло, что на корабле, который туда шел, оказалось достаточно мест. Правда, все они были второго класса. Но Олег был ко всему привычным, а потому не возмущался, а спокойно разместился в каюте и все плавание провел со своими людьми. 13 февраля 1896 года. Южная Африка. Прибыв в Кейптаун, Олег не стал терять время, а наняв проводников, сразу рванул в Витвотерсранд, где, развив кипучую деятельность, не жалея взяток, смог за пару недель утрясти вопрос с покупкой обширного участка земли, там, где располагались основные месторождения золота, после чего отправился в Преторию, где смог добиться встречи с президентом Южноафриканской Республики Паулем Крюгером. «Здравствуйте, мистер Громов! Зачем вы так усиленно добивались встречи со мной?» «Здравствуйте, мистер Крюгер. Все дело в том, что причина, по которой я так настойчиво добивался встречи с вами, касается как меня, так и вас, как лично, так и всю вашу республику». «И какая же причина может быть, чтобы, как вы сказали, касалась как вас, так и нас?» «Золото». «Что золото?» «На территории вашей республики располагаются очень богатые залежи золота. Я купил землю, на которой располагаются основные месторождения, но эту землю мало просто купить, ее еще необходимо и защитить. Напомнить вам, что стало с братьями Де Бир, когда на их ферме нашли алмазы?» Братья Де Бир, голландские поселенцы, обнаружили на своей ферме алмазы. Когда это стало известно, английское правительство вынудило их продать свою землю всего за 6600 фунтов стерлингов, а позже на этой земле были основаны две большие алмазные шахты. «Как вы думаете, что сделают англичане, когда узнают про богатейшие месторождения золота? Будут просто смотреть или попытаются любым способом захватить их? Вы смогли выиграть первую войну с ними, но когда на кону будет богатейшее месторождение золота, то они пойдут на все». Или вы думаете, что сможете снова от них отбиться?» Наступило продолжительное молчание, пока, наконец, Пауль Крюгер не произнес. «Что вы предлагаете? Я так понял, что вы не просто так купили эти земли и также не просто так пришли ко мне». «Совершенно верно. Я деловой человек, а также крайне негативно отношусь ко всем попыткам отобрать у меня мое имущество. Обычно такие люди быстро умирают от различных причин». «Так что вы мне предлагаете?» «Деловое сотрудничество. Я разрабатываю эти месторождения и не плачу вам налоги, а за это 40% от чистой прибыли будет идти вашему правительству. Также я сам организую охрану приисков и помогаю вам обучить и вооружить вашу армию». «Вы думаете, что ваших охранников хватит, чтобы отбиться от англичан?» «В одиночку нет, потому и предлагаю вам обучить и перевооружить вашу армию. Новое оружие и новая тактика действий под это оружие». «Это что за такое новое оружие, что под него надо менять тактику боевых действий? Внизу у моих людей есть образцы. Если вы пошлете за ними, то они продемонстрируют его вам». Пока посланный президентом посыльный ходил за моими людьми, я продемонстрировал ему для начала свой браунинг. «Вот, мистер президент, для начала 12-зарядный самозарядный пистолет. Это оружие самообороны, а для солдат есть другое». Крюгер с интересом изучил мой браунинг, когда в его кабинет зашли четверо моих парней с оружием. Первый в брезентовых чехлах нес СКС и РПД, второй в таком же чехле пулемет Горюнова без станка, а двое последних – колесный станок и треногу. «Вот, мистер президент, начнем с самозарядной винтовки, калибр 8 мм и магазин на 20 патронов. Это сколько будет в дюймах? 0,31 дюйма. А не маловат калибр будет?» Дело в том, что калибр основных винтовок мира в это время примерно 11-13 мм. Так у винтовки Бердана 10,75 мм, а у основной английской винтовки Пибоди Мартини 11,35 мм. В самый раз. По крайней мере, пуля сохраняет убойную силу на дистанции до мили. В любом случае, дистанция основного боя в среднем от 1/10 до 0,2 мили. Дальше уже очень сложно попасть в цель. Кому как? Я говорю про обычных солдат. Разумеется, что тот, кто учится стрелять с детства, попадет и значительно дальше. Зато меньший калибр позволяет носить больший запас патронов. А для того, чтобы убить или ранить врага, вполне хватит и этого калибра. Дальше идет пулемет. Что идет? Пулемет. Оружие, стреляющее очередями автоматически. Это как автоматически? Вот эта винтовка самозарядная. У нее после каждого выстрела происходит перезарядка. Но вот для самого выстрела нужно каждый раз сжать спусковой крючок. У автоматического оружия стрельба идет или пока вы жмете на спусковой крючок, или пока в оружии есть патроны. Вот этот пулемет стреляет автоматически, а боеприпасы подаются лентой. Лента металлическая на 50 патронов, но ее можно легко скрепить и сделать ее на 100, 150 и 200 патронов. А больше? Можно, но не нужно. Слишком тяжелым станет пулемет с таким количеством патронов. Да и запутаться можно будет легко. И, наконец, станковый пулемет на колесном станке или треноге. С таким оружием даже небольшое подразделение сможет запросто задавить своим огнем и более крупное, а потому и тактика военных действий должна меняться под такое оружие.